Глава 7. Положись на сенсея. За талисманы старейшин удалось выручить солидные деньги. Будь то серьга, кольцо из носа или редко встречающееся ожерелье, что угодно. Инкрустированный драгоценными камнями, любой из этих предметов гарантированно приносил минимум 5 серебряных. Бывали даже случаи, когда один такой драгоценный камень покупали за 40 с лишним серебряных. На втором уровне шахт Сайрон располагались жилища низкоранговых кобальдов, но на третьем проживали рабочие рангом выше. Старейшины среди этих рабочих носили прозвание старшины. Телосложением они напоминали рядовых кобальдов второго и третьего уровней, но в отличие от рабочих, обладали хорошим снаряжением и оружием. Старшины и подчиненные им кобальды теперь являлись основной целью группы Харухира. Сложность схваток полностью зависела от того, насколько умелый старейшина им попадался. Дело было не только в силе старейшины как бойца, но и в его способности командовать своими спутниками. Как ни странно, битвы против старейшин, предпочитавших сражаться лично, заканчивались сравнительно быстро и легко. С другой стороны, если старейшина предпочитал прятаться за спинами рядовых кобальдов и раздавать приказы, их ждала тяжелая схватка. В этом кобальды похожи на людей. Как правило, и по вполне понятной причине, люди предпочитают в первую очередь концентрироваться на своем непосредственном противнике. Атаковать какого-то другого врага, игнорируя того, что прямо перед тобой, верный способ погибнуть. Разумеется, не существует настолько глупых людей. Так что это совершенно естественное желание первым делом уничтожить непосредственную угрозу тебе. Но приоритеты могут меняться. Например, когда твой товарищ в беде, ты можешь попытаться помочь ему, подвергнув при этом риску себя. Иногда такое может произойти не по желанию, а по приказу. Харухира никогда не заставил бы своих друзей пожертвовать собой, но старшины кобальтов – другое дело. Они могли, взревев, приказать своим подчиненным проигнорировать Мокза или Ранту, и вместо этого напасть на Мэри или Шихору. И будь то из храбрости, покорности или страха, но рядовые кобальды подчинялись, не заботясь о собственных жизнях. Если бы им действительно хоть раз удалось бы прорваться мимо Мокза и Ранты, то команда оказалась бы в беде. В частности, Шихору как волшебница совершенно не могла сражаться в ближнем бою, и всем пришлось бы броситься ей на помощь. Боевое построение рассыпалось бы, и схватка кончилась бы катастрофой. С другой стороны, без старейшины рядовые кобальды не представляли особой угрозы. Насколько это понимал Харухира, им нужно лишь найти способ как можно скорее разделаться со старейшиной, после чего его подчиненные станут беспомощны. В настоящее время им встречались группы из одного старейшины и двух или трех кобальдов рабочих. Команда Харухира, заранее зная состав вражеской группы, обладала преимуществом. Каждый приноровился к битвам против кобальдов, справляясь с ними без особых проблем. Они чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы спуститься на четвертый или пятый уровень. Так что, когда в их поле зрения появилась очередная шахта вниз, все были единодушны. Они уже 10 дней охотились на третьем уровне и накопили достаточно денег, так что было решено, что они вернутся в гильдии и выучат новые навыки. Каждый с нетерпением ждал возможности расширить свои боевые способности, получить явственную демонстрацию собственного роста. Харухира вернулся к Барбаре Сенсей в гильдию воров и заплатил 4 серебряных за навык скрытного убийства – паук. «Ну что, начнем, старый кот?» – кивнула Барбара Сенсей. Они находились в тренировочном здании гильдии воров, в районе Нишимачи. Комната называлась «Чертог смертельного яда». Пугающее и зловещее название, но все комнаты гильдии назывались похожим образом. Чертог смертельного яда был просторен, но совершенно лишён окон. С потолка свисал канделябр со множеством свечей, давая немного света. Но даже очень щедрый человек не назвал бы комнату хорошо освещенной. Если бы не свечи, здесь царила бы непроглядная темнота даже днем. Атмосфера в комнате заставила Харухиро чувствовать себя несколько неуютно. Барбара-сенсей носила свою обычную, едва прикрывающую тело одежду. Но сегодня нижнюю половину ее лица закрывал черный шарф. Длинные волосы еще больше скрывали лицо, оставляя видимым лишь один глаз, из-за чего она выглядела довольно-таки пугающе. «Да, прошу вас. Какой-то ты напряжённый, а? Сейчас разве что у той твоей штучки между ног есть повод напрячься». «Нет, ничего такого». Харухиро не успел договорить. Барбара-сенсей внезапно очутилась позади него. Прежде чем он успел хотя бы начать оборачиваться, она уже держала его в захвате. Он совсем не мог двигать руками. Кроме того, ее правая нога обвилась вокруг его собственной ноги, полностью обездвижив, а ее нож упирался Харухиро в заднюю часть шеи. «Прием, паук, позволяет ему мгновенно захватить цель сзади, вот так, и нанести смертельную рану. Если бы я хотела, то уже перерезывал бы тебе горло. Если нет ножа, можно просто сломать шею. А если хочешь обездвижить, не убивая?» Барбара-сенсей опустила острие кинжала к его паху. «Можно уколоть сюда? Против самцов особенно эффективно». Ну да. Я понял. Простите, а нельзя ли, отпустить меня? Ну, понимаете?» «Ах да. У тебя ведь еще не было женщины, а? Не привычен к объятиям?» Барбара-сенсей тихо усмехнулась. Харухиро попытался отстраниться, но она держала его крепко. «Пожалуйста, оставьте моё ухо в покое». «Что-то не так? Я просто дышу, как обычно». «Это просто, моё слабое место». «Ясно. Ну тогда...» Харухиро не понял, что произошло дальше. Он вдруг полетел, кувыркаясь в воздухе, и жестко приземлился на спину, с вышибившим из его легких воздух ударом. Барбара-сенсей смотрела на него сверху вниз. «Есть множество способов манипулировать врагом, если объединить паука с другими приемами», — продолжила она. «Но для начала я намерена дать тебе почувствовать этот прием на собственной шкуре. Будем продолжать, пока не начнешь кашлять кровью». «Я ведь не умру, правда?» «Что толку волноваться? Ты даже не успеешь ничего понять. Но не бойся, я прослежу, чтобы тебя кремировали. Так что проклятие бессмертного короля тебе не грозит». Что с ним будет, если он умрет? Никто этого не знал. Но Барбара-сенсей вела себя так с самой первой их встречи. Впрочем, нужно отдать ей должное. Она всегда останавливалась на волосок от того, чтобы на самом деле убить его. Возможно, нужно просто положиться на нее и ее тренировки. Возможно. Наверное. Но правда ли, что с ним все будет в порядке? Правда? В течение следующих 3 часов Барбара-сенсей проводила на Харухиро самые разные вариации паука. До тех пор, пока он не рухнул и не смог подняться. «Что такое? Не время лениться, старый кот?» «Простите. Что ж, если не можешь стоять, полагаю, придется сделать перерыв», — проговорила Барбара-сенсей, уютно усаживаясь на живот Харухиро. Он издал наполовину стонущий, наполовину кашляющий вскрик. «Терпи. Ты отдыхаешь, но тренировка продолжается. Напряги мускулы живота. А может, и мускулам паха нужна тренировка, «Я умру. Я точно умру». «Но ты же можешь это вынести, разве нет? Не так-то много народу умерло от моих тренировок, знаешь ли». «Кто-то на самом деле умер?» «Шучу. С чего бы мне убивать источник своего дохода? Так, усложним». «Ах!» Простонал Харухиро, когда она поджала ногу, увеличивая нагрузку на него. Он и так уже прикладывал огромные усилия к тому, чтобы держать мышцы живота напряженными, иначе ему бы ни за что не удержать ее вес. «И удвоим». Она поджала вторую ногу. Теперь весь вес ее тела приходился на живот Харухира. «И это называется перерыв?» «Если она так шутит, то шутка эта совсем не смешная». «Поболтаем немного». Весело предложила Барбара-сенсей. «Не могу». «Ну же, дурачок». «Она требует невозможного, как обычно. Если Харухира не подчинится, последствия будут еще хуже». «А, поговорим? О чем? Расскажи историю». «Я, в общем-то, не знаю историй». «Какой скучный. Тебе так никогда не переспать с девчонкой». «Наверное». «В твоей команде ведь есть девушки, да?» «Сколько?» «Трое». «Ты должен переспать хотя бы с одной. Лучше бы, конечно, со всеми тремя. Ты бы тогда стал настоящим самцом». «Нет, это чересчур». «Что, слишком много проблем заниматься таким с товарищами по команде?» «Я не знаю. У меня нет такого опыта». «Может, это и несколько проблематично, но немножко нужно. Я вспоминаю себя в твоем возрасте. Тайно делать это с нашим лидером. В то же время заигрывая с магом и забавляясь с лидером другой команды. Но наша команда вскоре распалась, и всякое разное произошло». «Барбара-сенсей, распалась? Это ведь из-за вас, да?» «Ах, молодость, весна жизни. Ты согласен?» «По-моему, это скорее слепая похоть. Не смей так говорить!» — прикрикнула Барбара-сенсей. Харухира вскрикнул, более не способный сдерживаться, когда она подняла обе ноги, еще глубже вдавливая зад ему в живот. Но кто знает, что она сделает с ним, если Харухира попытается извернуться и сбросить ее. Так что ему остается лишь лежать спокойно и терпеть. Он, однако, не мог не признать, что Барбара-сенсей обладает поразительным чувством равновесия. «Нет другого времени, кроме настоящего», — продолжила она. «Тебе уже сколько? 16? А вокруг 16-летние мальчики с девчонками. Сейчас или никогда. Если упустишь время, назад его не вернуть. Совсем. Если будешь бездействовать, девчонку, которая тебе нравится, может увести кто-то другой. Другие парни, разумеется, тоже хотят ту девушку, которую хочешь ты. А ты останешься ни с чем. И когда ты заметишь, как они льнут друг к другу у всех на виду, будет уже слишком поздно». «Но мне пока не нравится ни одна из них». «Правда? Ты уверен?» «А...» «Старый кот, ты, похоже, постоянно пытаешься осторожничать. Ты просто сдерживаешься, не желая вызывать проблемы внутри команды, верно?» «А... это...» «По своему опыту я знаю, что парни, как правило, влюбляются в девушек, с которыми близко общаются. Они такие от природы. Влюбляются в тех, кто вокруг них. Девушки, с которыми он близко общается. Йоме, Шихору и Мэри. Он не испытывает отвращения ни к одной из них. Иногда ему кажется, что легкомысленность Йоме довольно мила. И они с ней даже обнимались однажды. Это, конечно, было при несколько необычных обстоятельствах. Но он до сих пор помнит те ощущения. Точнее, он не забыл. Но если Харухира спросят, не испытывает ли он чувства к ней, то он, наверное, скажет «нет». Наверное. Шихору, ну, сиськи у нее просто огромные. Стоп. Почему это первое, что пришло ему в голову? Он что, варвар? Примитивный пещерный человек? Отвратительно, просто отвратительно. А еще Шихору нравился Маната. Ну, было похоже на то. Нет, никакого «похоже». Так все и было. Не может быть, чтобы это было не так. Нет, просто нет. Вопрос закрыт. Тогда Мэри? Она стильная и красивая. Харухира совершенно обыкновенный человек, не имеет и шанса. Она товарищ по команде. Так что некоторый уровень близости между ними есть. Но Харухира не думал, что между ними может быть что-то еще. Не так давно, когда зашла речь о том, кто ей нравится, Мэри сказала, что ее тип Мокза. Значит ли это, что она просто не зациклена на красивых мужчинах? Но если ей нравится Мокза, то у Харухира нет ни шанса, верно? Ни единого шанса. Но он и не чувствует ничего к Мэри, в любом случае. Наверное. Он просто хочет сделать так, чтобы она почаще улыбалась. Искренняя улыбка такой красавицы тронула бы его до глубины души. Это было бы более чем прекрасно. Но он не заинтересован в ней с романтической точки зрения. Вряд ли. Барбара-сенсей. Да, старый кот? Можно вас спросить? Это, конечно, о девушках? Угадала? Не совсем. Ну что за глупыш, пытаешься сменить тему, значит? Нет, я бы не посмел. Я даже не думал, правда. Харухира рассказал ей о линии, которая изредка появляется перед ним в бою. Нижнюю половину лица Барбары Сенсей закрывал шарф. Так что угадать выражение ее лица было трудно. Но Харухира показалось, что она слушает очень внимательно. Она также опустила ноги обратно на пол, пока он говорил, уменьшив нагрузку. «Понятно», — сказала она. «Неплохой знак». «Знак? Но не заблуждайся. Это совершенно обычное дело». «Заблуждаться? Я даже ничего об этом не знаю». «Тормоз, а? Старый кот во всех смыслах». «Тормоз? Я вроде бы не особо медленный». «Нет, ты тормоз. Но для такого неумехи, как ты, у тебя неплохие инстинкты. Линия, которую ты видишь, ну, может, лучше сказать, чувствуешь, появляется раз или два перед тем, как набрался достаточно опыта». «Но я видел ее не раз и не два. Не могу сказать, что вижу ее постоянно. Даже не раз в день, но...» «Да, бывает и так. Частота может разниться от человека к человеку». «А что насчет вас, Барбара-сенсей?» Она пожала плечами. «Иногда появляется, иногда нет. Не то чтобы ее можно как-то вызвать, концентрацией или чем-то еще. Но когда она появляется, вы тоже можете идеально выполнить удар в спину. Это не то, на что стоит полагаться, верно?» «Конечно. Слишком ненадежно. Линия появляется словно бы полностью по воле случая». «Именно. Совершенствуй свои боевые приемы и поработай над мускулами». Харухира снова вскрикнул, когда Барбара-сенсей вновь подняла ноги. Он не видел выражения ее лица, но под шарфом она, наверное, злодейски ухмылялась. «Тебе еще есть куда расти. Ты должен подкопить сил и выносливости, чтобы мочь сделать это с девчонкой раз или два после того, как прикончишь 5-6 орков. Потому что на самом деле ты совсем не старый кот». «Я не против быть старым котом. Повякай мне тут. Ай!» От удара в пах Харухира едва не потерял сознание. «Ой, прости, чуточку перестаралась». Похоже, продолжив тренироваться здесь, он рано или поздно станет бесплоден.